«Йти ілі не йти к Опману?» – роздумувала я. Решила все-таки йти, вернее, голод погнал. Я быстро нашла улицу и дом. Дом оказался небольшой, четырехэтажный. Штукатурка местами от стен отвалилась. Посмотрела на табличку у дома. Опман жил на последнем, четвертом этаже. Лифта нет. Поднимаюсь и думаю, как же Опман со своей отдышкой? Позвонила. Открыла старушка. Она приветливо улыбнулась мне, как старая знакомая. «Танья! Знаю, знаю, мой муж рассказал мне сегодня в обед о тебе. Проходи в комнату». Войдя в комнату, я очень удивилась. Я ожидала увидеть богатую квартиру, а увидела совсем другое. Комнатки, как спичечные коробки, маленькие и даже без обоев, окрашены белой краской. В первой комнатке у стены старый комод, на нем, мне это сразу бросилось в глаза, две фотографии на подставках под стеклами. «Да», — подумала я, — «оказывается, живут совсем не так уж распрекрасно эти немцы». «Меня зовут фрау Майер», — сказала старушка. «Ты, наверное, голодна, Танья? Садись, я сейчас тебя накормлю». Фрау Майер протянула мне бутерброд с колбасой и большую кружку кофе с молоком. «У-у-у!» — потянула я носом. «Что за запах? Давно забытый!» Колбаса не только хорошо пахла, но казалась вкусной. «Ты знаешь, до войны ведь я была так капризна в еде, но теперь даже нюхать все это — великое наслаждение!» Я выпила кофе, и мне сразу стало очень хорошо, и головной боли как не бывало. Теперь фрау Майер совсем не казалась мне такой старой, как в начале. Она села напротив, смотрела, как я ем, потом сказала: «Армес Кинд, бедный ребенок», и по ее щекам потекли слезы. «У меня тоже есть дети, два сына, и оба на Восточном фронте», — грустно продолжала она. «Убивают наших», — начала была я, но замолчала. «К чему? Фрау Майер не виновата». Потом она показала мне фотографии сыновей. С фотографии на меня смотрели совсем юные парни в военной форме. «Петеру 20, а Стефану 22», — пояснила фрау Майер. Она встала, взяла с полки словарь. Словарик красивый, в старинном переплете. Показывая в словаре нужные слова, она рассказывала: «У нас поздние дети, Таня. Муж мой старый типографский рабочий. Мы с ним долго не могли решиться иметь детей. Время было трудное. Ну, вот, а теперь они там, под Сталинградом». Фрау Майер подвела меня к карте, которая в другой комнате занимала почти всю стену. Пальцем она показала: «Вот здесь Сталинград, у Волги». «Значит, те черные танки уже дошли до самой Волги?» Ужаснулась я про себя, а вслух сказала: «А где Магдебург?» «Магдебург, вот он». Я вздохнула. Даже на карте расстояние от Сталинграда до Магдебурга было огромным. «Я знаю, о чем ты думаешь, Танья», — покачала головой фрау Майер. «Война не кончится хорошо для немцев. Бог нас верно покарает». «Бог?» — спросила я. «Вы верите в Бога?» «Верю, Танья. Верю и надеюсь, что он поможет моим мальчикам остаться в живых. А ты веришь в Бога?» «Я... нет. Я верю вожу я пальцем в словаре, долго не находя нужного мне слова.